Глава 6. Вторая попытка. Это был третий респаун Игорта. Первый раз его убили бандерлоги, второй раз он сам себя приговорил, когда помогал Маузеру, и вот теперь смерть от огнестрельного ранения. Он встал и ощупал себя. Льняная рубаха, камуфляжные брюки, подсумок с КПК и все. Спасибо разработчикам, что все воскресали одетыми, а то среди леса и вдруг голый мужик. Первым делом добываешь одежду, вторым оружие. Он был убит и раздет мародерами. Красота! Над зарослями сирени возвышалась ржавая цистерна на бетонных сваях. Перешагнув через упавшую ничком статую мультяшного зайца, Игорь вышел на заброшенную спортивную площадку с накоренившимися турниками. По примеру площадки стояло два ряда сидений, синих, пластмассовых, как в старинных трамваях или на футбольных стадионах. Ряды разделял олимпийский мишка, машущий лапой. Вторая лапа из бетона, опущенная вдоль тела, рассыпалась, и прутья арматуры торчали, как кости. Кольца тоже поистерлись и теперь больше напоминали знак Ауди. Чуть дальше, недалеко от плакучих ив, возле бетонной стены, где изображались выцветшие пионеры с веслами, гнили сваленные кучей байдарки. Окруженные молодыми вишнями, выстроились разноцветные облезлые домики. Зимой в таких недолго и околеть, Игорь предположил, что здесь находился летний спортивный лагерь. Еще дальше обнаружилась огромная облезлая столовая, похожая на гибрид кита и дота. При входе были нарисованы пионер и пионерка в поблекших красных пилотках. Краска с лица воспитателя, стоящего позади них, частично сошла, сделав того похожим на умертвие. Игорь невольно передернул плечами. Здесь как нигде чувствовал дыхание смерти, и хотя он понимал, что это не настоящий мир, тут не умирали дети. Но от ощущения избавиться было трудно. «Маузер!» — позвал он, приложив руки ко рту. Эхо заметалось в покинутых зданиях, что громоздились за столовой. Никто не ответил. Значит, Маузера не пристрелили, и он еще в поясе тумана. И что делать? Дожидаться его здесь или пытаться прорваться в большой мир самостоятельно? А смысл? У Коваля там осталась жена. Игорь — дитя зоны. Его там никто не ждет. Стояла гробовая тишина, лишь стонал запутавшийся в проводах ветер. Сюда не долетал ни грохот моторов, ни выстрелы. Еще раз оглядевшись, Игорь сел на остатки лавочки напротив высохшего фонтана со статуей танцующей балерины. Подумал, что самое время понаблюдать за окрестностями, переместившись в тело ворона. Но там, откуда он только что пришел, раздался легкий треск, будто прорвалась шелковая ткань. Что это? Разумнее спрятаться. Он собрался рвануть к столовой, но замер, в 10 шагах от болотца с четко очерченными берегами. От него к небу тянулись белесые испарения, вода едва заметно мерцала зеленым. Холодец. Если вляпаешься, растворишься, как в концентрированном растворе кислоты. Респаунишься здесь же. Обогнув аномалию, он сбежал по широким гранитным ступеням и очутился в широком холле с пластиковыми лавочками у стен и черными фикусами. Вдоль ряда ржавых раковин для мытья рук Игорь поднялся по ступеням, присыпанным слоем опавшей штукатурки, и, преодолев кладбище разбросанных пластиковых стульев, осторожно выглянул в окно, откуда просматривался выход со спортивной площадки. Один за другим топали люди в камуфляжной форме. Синхронно развернувшись, они двинулись к деревянным домикам и исчезли из виду за кустами. Заскрипели дверные петли, звякнуло металлом о металл, и обратно фрайбовцы уходили, уже вооруженные автоматами и с вещмешками. Понятно. Значит, тут стационарное место респауна, и у них схрон в одном из домиков. Отлично. Надо будет там помародерить, когда они уйдут. Не собираются же они торчать тут вечно. Но черные не оправдали его ожиданий, столпились у фонтана, где он только что хотел отдохнуть. Замерли выключенными роботами. Если это единственное место респауна, значит, они будут поджидать тут Маузера. И как его предупредить? Вдруг черные, так же, как по команде, вздрогнули и направились на север к поясу тумана. Игорь проводил их взглядом. Теперь можно и автоматом разжиться. У выхода из столовой он долго прислушивался, не собираются ли в гости еще покойнички. Характерного треска не было. Скрипела форточка, болтающаяся на одной петле. Шуршали то ли мыши, то ли насекомые. Возле домиков он замешкался, снова прислушался. Удостоверившись, что опасности нет, забрался в ближайший домик, стилизованный под избушку на курьих ножках. Две панцирные кровати со сгнившими матрасами, развалившаяся тумбочка, на стенах белесый налет плесени. А вот коврик из мешковины на полу новенький. Игорь отодвинул его и обнаружил деревянную дверцу в погреб, откинул ее и посветил в черноту экраном КПК. Рассеянный свет выхватил очертания картонных ящиков, застеленных ветошью. Игорь присвистнул, воровато огляделся, выглянул в оконный проем, вернулся и спрыгнул вниз. В первом ящике оказались автоматы, во втором – разобранные дробовики, в третьем – коробки с патронами. Вещмешки висели на гвозде, вбитом в стену, и прикрывали деревянную лестницу. Красота! Он ощутил себя хомяком в зернохранилище. Схватив первый попавшийся автомат, он снарядил магазин, набил вещмешок патронами и собрался уходить, но сообразил, что поступает опрометчиво. На его месте Артюхов все добро перепрятал бы, чтобы врагу не досталось. Однако здесь в любой момент могли появиться новые черные, поэтому надо было поторопиться. Перепрятать сначала патроны, без которых оружие бесполезно, а потом как получится. Он попытался поднять ящик и крякнул. Тяжеленный, хоть и небольшой, максимум метр на полтора. Чем же его вытащить? Как-то его сюда спускали. За ящиком с дробовиками обнаружилась веревка. Ага, длинная, не короче 10 метров. Вот отлично. Он обвязал ее вокруг ящика, оттащил его в середину подвала. Приставил лестницу к люку. Все равно трудно будет. Лучше высыпать из коробки половину патронов, а потом за ними вернуться. Он так и сделал. Вылез и, чертыхаясь, начал поднимать ящик. Думал, пупок развяжется от натуги. Справившись, рухнул на пол в однимку с ящиком. Отдышался, вытер пот и поволок добычу в надежное место, каковым ему показалось столовое. Патроны он сыпал в похожий ящик, только побольше, прикрыл заплесневелыми поварскими халатами, с которой гнили тут уже много лет. Полюбовавшись содеянным, он отправился загружать вторую партию, но когда вышел на порог, нос к носу столкнулся с 4 черными, шагающими со спортивной площадки. Враги уставились на него, как волки на жертву. Игорь выронил ящик и, недолго думая, перехватил висевший за спиной автомат и очередью их уложил. Они даже среагировать не успели. Да и нечем им было реагировать, до оружия-то они не добрались. Раздался треск рвущегося пространства. Прав тот, у кого автомат, думал Игорь, отступая в избушку на куриных ножках. Безоружные черные ничего мне не сделают. Зато вполне могут передать сигнал Фрайбу, что я здесь. Он знать не знает, что Артюхов давно в большом мире, а перед ним... Кто, собственно, перед ним? Бот? Обидно осознавать себя ботом. Кто знает, вдруг и людей кто-то создал с помощью квантового компьютера, и все они такие же неписи. Игорь занял позицию возле оконного проема, взял под прицел первого появившегося черного. Вскоре показался второй, затем третий. И все, закончились. Палец нажал на спусковой крючок, враги попадали молча и молча испустили дух. Вот где боты. Если верить памяти Артюхова, то и в реальности большинство населения боты. Спать, есть, размножаться, выполнять функции, не сознавая себя. Он ждал второй волны убитых, но их не было. То ли зона сочла это место небезопасным для них, то ли больше здесь никто не умирал. Есть ли смысл дожидаться здесь Маузера? В любом случае надо заняться оружием черных. За несколько ходок Игорь перетаскал в столовую оставшиеся патроны, автоматы, а затем дробовики. Никто тут больше не воскресал. Маузер исчез бесследно, Тим тоже. Как их искать в огромной зоне? Что делать дальше? Здесь небезопасно оставаться. Что знает один черный, известный им всем, в том числе Фрайбу? Значит, следует вооружиться и двигаться на север, чтобы попытаться прорваться через охраняемый пояс тумана. При мысли о большом мире Игорь скривился. Жизнь по расписанию и дурацким правилам, беспрекословное подчинение власти, ответственность перед обществом. Самым страшным карательным органом ему виделся ОБЭП, налоговая полиция в меньшей степени. В зоне все честно, что заработал, то твое. Если ты одиночка, то никому ничего не должен. Если принадлежишь клану, то они за тебя горой. В большом мире многие мечтают именно о такой жизни, уходят в виртуальные миры и становятся там героями. А потом возвращаются и получают нагоняй от толстой жены, от начальника самодура и терпят, стиснув зубы. И это не они бесхребетные. А таков порядок, призванный превратить население в биомассу. Снова затрещала рвущаяся ткань мироздания, Игорь приник к окну. Вот они, черные, подоспели. Но никто не шел к домикам. Игорь напряг слух, тишина. Донеслось едва различимое бормотание, затем голос стих. Черные так себя не ведут, а вот Маузер наверняка захотел бы побрюзжать, даже наедине с собой. Звать его Игорь не стал, мало ли. Вышел из столовой, обогнул холодец, на цыпочках побежал к спортивной площадке, присел за кустами малины и выглянул из укрытия. Расстегнув рубаху, Маузер ощупывал грудь, видимо, искал шрамы от пуль. Но его кожа была гладкой. После воскрешения рана исчезает бесследно. «Салют!» — крикнул Игорь. Маузер аж подпрыгнул на месте, потом злобно зыркнул на Игорта, сплюнул. «Странное ощущение», — проговорил он, застегиваясь. «Опа, ты уже оружием разжился? Какие вести с полей? Ты вороном не летал?» «Не до того было. Я грабил богатых черных, чтобы раздобыть добро бедным нам. Что там в поясе?» «Думаю, у нас есть сутки до того, как военные и фрайбовцы договорятся. Тогда начнется геноцид, и смерть нам будет грозить мучительная, реальная, учитывая, что у Фрайба есть стиратель. Только стиратель способен держать сталкеров в страхе». Игорь потер подбородок. В его голове возникла идея, близкая к гениальной. Он задумчиво изрек. «Неплохо бы наладить связь с Артюховым. 10 раз ха! Он вряд ли знает, что тут происходит. Зона оцеплена, информация засекречена. Это я чисто теоретически». Игорь развернулся и направился к столовой. «Идем вооружаться. Осторожно, на пути холодец. Так вот, если создать огромный выброс, все живое умрет и техника сгорит. Тут все имеет материальное воплощение. Выброс генерируется специальным прибором, который находится в необитаемых землях. Уничтожить его средствами, которые имеются в зоне, нельзя. Изменить его работу тоже невозможно. А вот если создать программу, которая сгенерировала бы этот аномально мощный выброс...» Маузер, шагающий позади, сказал: «Бред. Тут не работает техника извне. Если ничего наше не работает там, не факт, что так же будет с...» «Будет, не сомневайся. Закон такой есть. Западло называется». В столовой Маузер задрал голову, осмотрел потолок в черных потеках со вздувшейся штукатуркой, пнул горшок с фикусом. «Ну и гадостное место. Я его немного облагородил. Тебе понравится». Игорь поманил его за собой в складское помещение, переступил через черную, поросшую плесенью кучу сгнившей картошки и, потирая руки, остановился возле ящиков с ветошью. «Момент истины. Что ты предпочитаешь? АК? Дробовик? Мою чешскую винтовку упакуйте и празднично оформите», — съязвил Маузер и скрестил руки на груди. Игорь пропустил его реплику мимо ушей, вынул из-под тряпок новенький автомат, протянул ему. Маузер его разобрал, кивнул удовлетворенно, взял из рук Игорта коробку с патронами, снарядил магазин и сказал: «А жизнь-то налаживается. Теперь бы я тебя попросил посмотреть, что творится в округе. Ты ж человек более дальнозоркий. Вообще-то дальнозоркость — болезнь такая, это раз. Два, скоро сюда явятся вооруженные черные, я их собратьев еще полчаса назад уложил, так что надо сваливать». КПК снова заработали, по компасу двинулись на северо-запад, рассчитывая прорваться в большой мир в другом месте. Маузер ожил, помолодел лет на 10 и сосредоточился на цели. Растрепанный, в изорванной кустами одежде и с расцарапанным лицом, он танком пер вперед, хотя постоянно напоминал, что ничего не получится. Зона на карантине, отсюда даже мышь не убежит. И сам себе противоречил, что где выберется он отсюда и сразу к жене. Пропадет, мол, она без него. Вот уж кого трудно заподозрить в высоких чувствах. А на деле, как цепной пес, даже скорее волк, готовый рвать за свою стаю глотки. У Игорта, в отличие от Маузера, не было определенной цели. Он знал, что есть свои, есть враги. Надо попытаться выжить и что-то изменить. Неизвестно, как поведет себя правительство. Оно понятно, в ближайший месяц карантин точно снимать не будут. Интересно, что они людям врут? Ответ президента Российской Федерации министру национальной безопасности Российской Федерации А.В. Зеленкову. В связи с возникшей аномальной территорией на месте города Нарофоминска целесообразно: первое, кратчайшие сроки создать особый отдел при Министерстве обороны Российской Федерации, занимающийся возникшей чрезвычайной ситуацией, всячески препятствовать распространению информации о событиях в аномальной зоне, чтобы не допустить утечку информации, применять методы силового воздействия к лицам, совершающим попытки распространения секретной информации. Третье. Пресекать попытки проникновения на территорию аномалий вплоть до физического устранения нарушителя, кроме агентов с уровнем доступа класса А. Четвертое. Считать аномалию чрезвычайно опасной, враждебной человеку и действовать соответственно. Не выносить за пределы аномалии предметы, не вступать в контакт с формами жизни. Пятое. Вопрос о ракетно-ядерном ударе остается открытым и в ближайшее время будет вынесен на обсуждение. Просьба принять активное участие. Шестое. Препятствовать проникновению форм жизни за пределы аномалии. Седьмое. Нарушителей изолировать, использовать самые жесткие методы наказания сотрудников особого отдела при нарушении ими вышеперечисленных пунктов. Докладная, пришедшая на почту Сокарчука после звонка из зоны отчуждения. ИО начальника отдела по борьбе с чрезвычайными ситуациями Сокарчуку В.А. от Зайцева Алексея Адольфовича, патрулирующего квадрат аномалии Си-4. Докладная. Вчера, 15 августа в 16:00, вооруженные человекообразные существа в количестве 8 человек пытались прорваться сквозь заставу. Мой взвод действовал по инструкции и открыл по происшельцам огонь на поражение. В результате все существа погибли, их тела были изъяты и отправлены в лабораторию. О результатах мне неизвестно, но смею предположить, что это обычные люди. Сегодня, 16 августа в 17:30, такие же существа вышли из тумана с поднятыми руками и сложили оружие. Их командир, не приближаясь к заставе, изъявил желание сдаться и вести переговоры с представителями власти. Он утверждал, что зона не враждебна человеку и способна принести немалую пользу, равно как и его знания о ее происхождении. Поскольку у меня нет полномочий для самовольного принятия решения, довожу до вашего сведения. Представитель предположительно иной цивилизации вышел на контакт. Просьба отреагировать на этот факт и в ближайшее время проинструктировать меня по поводу дальнейших действий. 16.08.2024 года. Зайцев А.А. Думал Сокарчук недолго. С одной стороны, ослушаться приказа опасно, но если ничего не предпринять, то не исключено, что через пару дней по аномалии долбанут ядерной боеголовкой и разнесут ее на атомы. Страшно же ведь, она как опухоль на теле России, ее невозможно подчинить и контролировать. Случись такое, его снова переведут кому-нибудь в подчинение. Лучше рискнуть, если что, папаша отмажет. Одной рукой он набирал ответ Зайцеву: не предпринимать активных действий, в контакт не вступать, дожидаться специальной бригады. Второй прижимал телефон к уху. В его распоряжении были научные деятели и современнейшая техника. Всем хотелось знать, откуда взялась аномалия и насколько она опасна. Парочку экспериментальных контейнеров для транспортировки груза, представляющего потенциальную биологическую опасность, он намеревался списать после проведения операции и продать немцам. Папаша обещал прикрыть его и затребовал 30% от выручки, старый жлоб. Но все равно выручки хватит на Infiniti SX-40. «Слушаю», — прозвучал бодрый голос зама, длинного, похожего на жирафа детины, выходца из какого-то мелкого кубанского городка. Говорить эта деревенщина так и не научилась и произносила звук «Г» отвратительно, как почти все южане. И одевалась недоразумение в позорные шмотки, купленные на китайских рынках. За это Сокарчук про себя именовал его Минькой. «Срочно нужно транспортное средство с изолятором». «Идем на контакт?» – поинтересовался зам. Сокарчук оставил его вопрос без ответа и кликнул по виртуальному конверту. Всплыла надпись: «Ваше письмо отправлено». «Значит так, обеспечить герметичность контейнера, персонал одеть в противочумные костюмы. Объект похож на человека, но в какой степени он человек, неизвестно. Также не ясно, сколько патогенно для нас его микрофлора. Скрытие трупов – это одно, а суровая действительность – совсем другое. Существа могут мимикрировать. После того, как я видел людей, взрывающихся, как хомячки в микроволновке, готов поверить любую фантастику. Сколько человек задействовать в операции? Поинтересовался Минька, он же Михаил Юрьевич Мещеряков. Чем меньше, тем лучше. Про костюмы не забудь. Если объект сбежит, живым шкуру спущу. И еще, держи меня в курсе. Я должен видеть все, что вы делаете. Так точно, установлю камеры. Именно. Приступайте и удачи вам. Сокарчук придерживался истины. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Вениамин с удовольствием рванул бы в зону и лично проконтролировал ход операции, но, возглавив новое ведомство, просто не успевал. Один плюс – рукастый теперь не дергал. Но от работы с ним была и польза. Вениамин чуял связь между исчезновением Артюхова и появлением аномалии, но доказать ничего не мог. Да, твари из картинок похожи на тех, что нарываются на патрули. Да, существуют такие же опасности, как компьютерные игрушки, которые разрабатывал подконтрольный Артюхову Парадис. Но виртуальный мир не может стать реальностью. Это даже за границами бреда. Однако совпадение налицо. На всякий случай он остановил за Артюховым слежку и пока не планировал ее сворачивать. Олигарх метался от ведомства к ведомству. Что он там делал, непонятно. Видимо, догадался о прослушке и купил новый телефон. Вениамин вздохнул, выдохнул, прошелся по комнате. Брызнул в рот освежителем дыхания. Замер у окна. Его ведомство пока располагалось там же, где и раньше, под крылышком рукастого, но папаша обещал выбить место посолиднее и поавтономнее. На парковку для сотрудников пытался заехать черный Мазерати. Вениамин мечтательно прищурился. Еще года три, и ему посредством будет купить себе такой же. И хаммер, как у Артюхова. Да, старый, да, жрет бензин, да, БТР. Но Вениамин ничего не мог с собой поделать. Нравились ему большие машины. Сразу видно, солидный человек едет. Щелкнув пальцами, он вернулся на рабочее место. Набрал Зайцева. Представил, как тот сейчас по струнке вытянется, отдаст не только честь, но и совесть с разумом. Да, Зайцев слушает, гаркнул лейтенант. Сокарчук скривился и подумал, что человеку с таким голосом больше пошла бы фамилия Медведев. «Добрый день, лейтенант. Вас беспокоит полковник Вениамин Сокарчук». Он выдержал паузу, представляя, как подчиненный из бравого бойца превращается в зверя, от названия которого произошла его фамилия. «Слушайте внимательно. Не приближайтесь к этим существам, не стреляйте, если они не ведут себя агрессивно. К вам вылетел вертолет. Пусть одно существо, слышите, одно, пройдет к вертолету по живому коридору. Ваша задача – не вмешиваться, не препятствовать операции и обеспечивать его безопасность. Задание ясно? Так точно. Будет выполнено». Сокарчук отключился и швырнул телефон на стол. Тупые деревенщины. С таким рабским мышлением ничего хорошего им в жизни не светит. Продолжая смотреть в окно, он представил, как служебные машины с красными и синими подблесковыми маячками мчат по скоростному ряду, везут сотрудников особого отдела к вертолетной площадке. В это время недалеко от Краснознаменска разворачивается лаборатория, съезжаются ученые, работающие на правительство. И он, Вениамин Сокарчук, в центре водоворота, в оке циклона. Мало того, в его власти направить циклон, куда заблагорассудится, и он своего не упустит. Спустя 10 минут он сидел в кресле, положив щиколотку на колено и смотрел на плоский белый диск голограммного проектора. Тоже, кстати, изобретение артюховской Сигмы. Полупрозрачный экран в виде двояко выпуклой линзы пока ничего не транслировал и светился синим. Устав ждать, Вениамин потянулся к телефону, чтобы дать Миньке нагоняй, но тут экран вспыхнул. Съемка велась с высоты птичьего полета. Внизу тянулись змейки дорог, глянцевые синие ленты рек, поля чередовались лесополосами, крошечная градостроительная техника копошилась в котлованах будущих новостроек, ползли мелкие, как букашки, автомобили. Вот черные просмоленные крыши воинской части, старые, еще времен Советского Союза. Взлетная площадка с выводком вертолетов. За ней плац, где сержант гоняет солдат. «Все-таки Артюхов принес пользу обществу», — подумал Сокарчук. Точнее, не он, а его компьютерный гений, инвалид-колясочник, ныне покойный. Надо будет самолично допросить его напарника Котова. В свете последних событий его показания перестали казаться такими уж бредовыми. Если ему удастся выяснить, откуда взялась зона, в генералы, конечно, сразу не произведут, но какую-нибудь плюшку вполне могут дать. На голограмме далеко впереди обозначилось мутное белесое пятно, охватывающее местность по широкой дуге и уходящее в небо. Вот она, аномалия. Дорогу, над которой летел вертолет, перекрывал БТР. Рядом с ним стояли военные с автоматами на изготовку, первый кордон. Солдаты тянули колючую проволоку от столба к столбу. Чем ближе к аномальной территории, тем больше военных. Они стянулись сюда, как лимфоциты к заразе. Сердце забилось чаще. Сокарчук сжал кулаки и вперил взгляд в голограмму. Вот он, момент истины. Неведомое и чуждое всегда пугает. Воображение заполняет демонами пробелы знаний. Вертолет пошел на снижение и, вращая лопастями, приземлился возле белого пятна. «Да», — подумал Сокарчук, — «слишком много задействовано народа. Кто-нибудь обязательно проболтается, а то и не один. Тогда придется сочинять для быдла более-менее правдоподобную байку. К тому времени надо самому во всем разобраться». К вертолету устремились военные, которые тянули второй ряд колючей проволоки, выстроились живым коридором до самого тумана, что клубился на границе двух миров. Сокарчук облизнулся и подался вперед, силясь рассмотреть смутную фигуру в тумане. Посланник определенно человек. Две руки, две ноги, голова. Идет, ничего не опасаясь, озирается по сторонам. Камера давала плохое разрешение, и его лица было не разглядеть. Помахав военным, человек поднялся по трапу. Теперь Сокарчук смотрел на картинку с камеры, расположенной в герметичном отсеке. Она транслировала изображение человека среднего роста. Старомодная прическа на пробор, пшеничные усы с бородкой. Усевшись на единственный стул стерильно белого отсека, он поправил воротник-стойку, будь то тот был ему тесноват, и развалился, разведя колени и скрестив руки на животе. Определенно этот черт или просто ничего не боится, или вообще не человек. Захотелось приблизить его до боли знакомое лицо, чтобы заглянуть в глаза и понять, какие там скрываются демоны. Сокарчук улыбнулся. «Все, теперь ты никуда не денешься, кем бы ты ни был». Отключив проектор, он нажал кнопку коммуникатора и пропел секретарю. «Юленька, машину мне срочно». Перед выходом он еще раз брызнул себе в рот освежителем воздуха, хрустнул суставами рук, избегая по ступеням, ненадолго замешкался, подставив лицо летнему солнцу. Жизнь действительно прекрасна. Из-за пробок дорога в лабораторию заняла почти час. Вениамин чуть не вернулся к отвратительной привычке грызть ногти. Наконец подъехали к трехметровому бетонному забору, обогнули его и остановились напротив черных ворот, створки которых тотчас разъехались, открывая взору двусторонний КПК. Сокарчук предъявил свою ксиву, и микроавтобус понесся дальше по узкой асфальтированной дороге мимо одноэтажных зданий с крошечными окнами. Для Сокарчука везде горел зеленый свет. Новое ведомство, созданное отцом под него, представляло собой гибрид военной и полицейской организации и теоретически должно было расследовать появление чуждого объекта на территории РФ. Фактически же оно служило для обогащения некоторых лиц и распила бюджета. Сокарчук решил убить двух зайцев и заработать, и выслужиться. Тем более возможность представилась очень удачная. Возле одного из длинных серых зданий, похожих на коровники с фотографий, какой-то военный жестами приказал остановиться. Сокарчук не стал дожидаться, пока перед ним распахнут дверь, вылетел сам, встал рядом с военным в пятнистой кепке и задрал голову. «Почему еще ничего не готово?» Военный флегматично глянул на часы и отрапортовал, с неохотой поднося руку к кепке. «Подполковник Слесаренко, мои люди налаживают связь капсулы с вами. Если идти не торопясь, то как раз, когда дойдем, они закончат». «Ну так вперед!» — Сокарчук оттеснил подполковника и зашагал к торцу, где предположительно находилась дверь. Слесаренко ему не нравился. Здоровенный лоб, изображающий равнодушие, а на деле тайна всех ненавидящий. Пусть знает свое место. «Нам не туда!» — крикнул он, когда Сокарчук уже понял, что в торце нет входа. Сокарчук молча развернулся и направился за медведеобразным проводником. Отойдя от здания метров на 10, Слесаренко вынул брелок с ключами, похожими на автомобильные, нажал на кнопку, и люк, замаскированный под канализационный, втянулся в землю. Вениамин мысленно зааплодировал и, не откладывая в долгий ящик, спустился по железной лестнице в коридор со стенами, закругленными кверху, из-за чего он напоминал подводную лодку. Двери тоже походили на корабельные люки, массивные, бронированные, поблескивающие кнопками пропускных систем. Наконец полковник остановился возле нужной двери, приблизил лицо к крошечному монитору, который едва заметно вспыхнул, считывая рисунок сетчатки. Помещение походило на комнату для свиданий в элитной тюрьме. Заключенный сидел в прозрачной капсуле из бронестекла в белом кресле. Он принял позу, в какой любил сиживать Сакарчук, щиколотка левой ноги на колене правой. Сакарчук подошел ближе. Да чего же у него знакомое лицо? Определенно, Вениамин недавно видел или его, или кого-то очень похожего. Вот только кого? Незнакомец беззастенчиво его разглядывал. «Здравствуйте», — проговорил Вениамин, опускаясь в кожаное кресло, представился. «С кем имею честь разговаривать?» Его предупреждали, что звуки из комнаты транслируются в капсулу и наоборот. Пришелец хмыкнул. Звук словно просочился сквозь стекло. «Если я назову свое имя, вы откажетесь со мной разговаривать. Просто послушайте. Я весь внимание, рассказывайте. Но для начала ответьте на вопрос. Вы человек?» «Человек, конечно», — улыбнулся пришелец. «Смысл мне врать? Все равно вскрытие покажет. Вы же вскрывали наших, которых застрелили в зоне?» «Значит, это так называется», — прошептал Сакарчук. Будто пробуя слово на вкус. «Зона. Откуда вы взялись такие смелые и наглые?» «Да ладно тебе», — махнул рукой чужак. «Давай уже на «ты», мы же ровесники». Сакарчук гляделся в его лицо и сказал. «Мы, кажется, встречались, не могу вспомнить где. Фотографии наверняка видел в интернете. Или, как бы это мягко сказать, встречался с моим телом. Не надо таращить глаза». Брови Сакарчука поползли на лоб, огромных сил стоило придать лицу бесстрастное выражение. Рубашка прилипла к спине, во рту пересохла. Что ж, в том мире тоже бывают психи. «Меня зовут Лев», — проговорил пленник скорбным голосом. «Ваши наверняка прошерстили Артюховскую Сигму и Парадис, так что ты должен воспринять правду адекватно. В клинике был? Был, конечно. Так вот в чем суть. В хосписе лежат смертники. Тебе ж наверняка интересно, зачем Артюхову они нужны? Не может такой человек бескорыстно помогать людям». «Да, ты прав, не может». Губы Сакарчука невольно растянулись в улыбке. Не подвела чуйка. Артюхов причастен к появлению зоны. Лев почесал в затылке, вынул что-то из валов и отщелкнул в сторону. «Не буду рассказывать, как работают квантовые компьютеры. Они настолько не похожи на обычные, что пришлось писать новую операционную систему. По сути, Сигма, Парадис и мы с Доброй Надеждой работали на одну идею. Человек умирал, давал согласие на цифровку, его переписывали в виртуал, ну, как информацию с флешки на комп, и помещали в виртуальную среду. Очень специфическую и опасную. Да-да, их тела разлагались в гробах, а сознание продолжали жить». Сакарчук не сдержал эмоций, хлопнул себя по лбу, вскочил и принялся мерить шагами комнату. Фрагменты мозаики понемногу складывались в совершенно безумную картину. О чем-то подобном долдонил Котов, которого собрались перевести в психушку. Взяв себя в руки, Вениамин бросил взгляд на Льва. Тот неподвижно сидел в прежней позе, наслаждался эффектом своих слов. «Кто ты такой?» — не удержался Сакарчук. «Слишком уж хорошо ты осведомлен». «Вот и подобрались мы к сути». Лев самодовольно кивнул и подался вперед. «Я тот, кто писал операционную систему для квантовых компьютеров, тот, кто разрабатывал виртуальный мир, где должны жить после смерти. По сути, один из тех, кто создал зону. При жизни мое имя было Лев Фрайб». Челюсть Сакарчука отвисла. «Точно, сходство есть, хоть и отдаленное». Он замер и выторщился на Фрайба, тот отошел к стеклу, провел руками по бокам и проговорил. «Ты ведь записываешь наш разговор? Я умер, но живу. Я был жалким калекой, а теперь я бессмертен. Я и сам не знал, чем обернется попытка уничтожить зону. Да я и не собирался ее уничтожать, это Артюхов испугался и... И вот что получилось, она проросла в реальность». Сакарчук хохотнул, обошел вокруг стола, вынул из памяти все, что удалось нарыть. Эскизы монстров, описание местности, коды, которые он не понимал. Если Фрайб говорит правду, все его знания бесценны. Фрайб выдержал паузу и продолжил. Уверен, что сейчас Артюхов мечется, пытаясь стереть все наши наработки. Повлиять на зону уже не получится. Она как ребенок, который родился. И если все уничтожить, это путь к бессмертию, понимаешь? Подумай сам, я бессмертен. Если убью себя, то появлюсь в зоне, хотя мертвое тело останется здесь. Представь, что когда ты состаришься и жизнь начнет тяготить тебя, ты переселишься в юное тело и возродишься в мире, созданном по твоему заказу. Захочешь – населишь его людьми. Захочешь – гуриями и ангелами. Если надоест изоляция, потом ассимилируешь его с нашим миром. Надо остановить Артюхова. Он хочет лишить человечества такой возможности. Сакарчук заставил себя успокоиться. А что, если человек, назвавшийся Фрайбом, безумен? Его глаза горят фанатическим блеском. И нет никакой уверенности, что существо из неизвестности – человек. Анализ у него взять, что ли? И обязательно провести психиатрическую экспертизу. Да, именно. И только тогда принимать решение. Сомневаешься? В голосе Фрайба промелькнуло сожаление. Правильно, ты здравомыслящий человек. Одного ты не понимаешь. У нас почти не осталось времени. У нас? Спросил Вениамин с иронией. Да, потому что я уверен, мы сработаемся. Сакарчук закатил глаза. Зачем, спрашивается, нарушил приказ, приволок безумное существо? Или не безумное? Ладно, я докажу тебе, Фрай погляделся. Только, пожалуйста, задержи Артюхова под любым предлогом, а я... Фрай сел и принялся зашнуровывать ботинок. Точно псих, подумал Вениамин с сожалением, но в его версии есть здравое зерно. Встречаемся через 3 часа на той же заставе, проговорил Фрай, поднес кулак ко рту. Вениамин сообразил, что он что-то проглотил, только когда дернулся его кадык. «Черт, этот идиот яд, что ли, принял?» Сакарчук заметался по помещению, ударил кулаком бронестекло, за которым сидел и улыбался человек, приговоривший себя к смерти. Вениамин нажал на кнопку тревоги, уставился на Фрайба. Он цепился в подлокотники так, что побелели костяшки пальцев, стал белее мела, лоб заблестел от пота. Распахнулась белая дверь, ворвались 4 в противочумных костюмах, устремились к Фрайбу, но он уже обмяк в кресле и подергивался, пуская пену. Его уложили на пол, нависнув сверху, скрыли от глаз Вениамина. Замелькали локти, приборы, инъекторы, но Сакарчук знал, что к жизни они его не вернут. «И что делать?» — выпрямляясь и разводя руки, проговорил один из сотрудников. «Скрывать непонятно, что ли? Проверить, насколько он человек, заразный он или нет? У вас что, своей головы на плечах нет?» Взбешенный он зашагал прочь, у выхода обернулся. Тело Фрайба уже грузили на носилки. «Да, еще», — сказал он. Лица в пластиковых масках, похожих на фехтовальные, повернулись к нему. «Делать все быстро. В течение 2 часов я должен знать». Злющий как черт, он выскочил в коридор и направился к выходу, но заблудился. Наорал на уборщика, велел проводить его до машины, на что жертва безропотно согласилась. Плюхнувшись в кресло, он вынул из кармана белоснежный платок, промокнул пот, протер шею. Ему чудилось, что от него разит, как от толпы грузчиков, и появился запах изо рта, это еще больше подливало масло в огонь. «Назад!» — распорядился он. «И что теперь делать?» — думал Вениамин, провожая взглядом проносящиеся мимо машины деревья. «Приказ нарушен, точка невозврата пройдена. Вряд ли посадят или разжалуют, но и по голове не погладят. Или черт с ним, играть до конца по правилам Фрайба? Снова отправить вертолет, вдруг Фрайб и вправду воскрес. Столько всего случилось, что чудом больше, чудом меньше. Лев Фрайб воскрес, воистину. Сакарчук хохотнул. Ну и бред же. Однако особо выбора нет, играть тогда победного. Он снова набрал Миньку. Миша, повтори операцию. Вертолет в указанный квадрат, чтобы был на месте через 3 часа. «Эх, Веня, такой большой, а в сказки веришь?» — проворчал рассудок голосом покойной бабушки. «Венечка, что ж ты так рискуешь, себя не бережешь?» — застрекотала мать, тоже покойная. Жаль ее, конечно, но она правильно сделала, что вовремя умерла. Так он прозябал бы в однокомнатной хрущобе в Твери, закончил бы в лучшем случае педуниверситет, катался бы на маршрутках. А так отец пожалел сироту, забрал и выгодно устроил. Все-таки некоторые родители все, что могут сделать полезного для своего ребенка – умереть. Осталось выждать выделенное Фрайбом время, не посидеть и кого-нибудь не прикончить. Но прежде следует сделать очень важный звонок насчет Артюхова. Москва. Артюхов. Игнат Артюхов чувствовал, что на нем горит шапка. Преследователи задолбали, одни топтуны сменяли других. К тому же куда-то подевался пакет важных разработок, которые следовало придать огню. Игнат расформировал отделение в Болгарии, Украине и на Кипре. Самолично уничтожил файлы, касающиеся разработок. За большие деньги нанял лучших программистов, чтобы подчищать мелочи. Ясное дело, тот, кто следит, знает, что он делает и зачем. Но по какой-то причине пока бездействует. Боится, потому что все-таки Артюхов – персона довольно влиятельная. Собирает доказательства, заметив связь между Сигмой, Парадизом и Зоной. Жена позвонила и холодно полюбопытствовала, не возражает ли он против развода. Светлана тоже оборвала телефон, интересовалась, все ли хорошо. Старый рабочий пришлось выключить, не до того сейчас. Артюхов просто обзвонил всех замов и распорядился, чтобы успокоили сотрудников, пообещал закончить важные дела и во всем разобраться. Главное – уничтожить наработки в надежде на то, что Фрайб не успел сделать резервные копии. Самое скверное, что правительство Фрайбом заинтересуется, начнет с ним сотрудничать, чтобы заполучить новые технологии. Во-первых, это бессмертие, во-вторых, оружие. Спроецировал такую зону на вражью территорию, и хана Вашингтону. Главное, пострадавшей стороне доказать что-либо нереально. Да, Игнат из ведущего игрока превратился в пешку, из Гулливера в лилипута, потому что на арену вышли истинные титаны, которые даже не заметят хруст его позвоночника. Он провел ладонями по лицу. Бороться с врагом следует его же методами и руками ему подобных. То есть Маузер необходим, этот раз. Два, нужно допросить Котова, куда они задевали пакет документов. Старый приятель Рукастый в этом не откажет. Артюхов поднес телефон к уху, на мониторе открыл всплывающий конвертик сообщения, программист писал, что с трудом разбирается в новой системе, в ней нет логики. Артюхов вспомнил Эйнштейна. Порядок нужен дуракам, гений владычествует над хаосом, но отвечать не стал. Эх, гаденыш Фрайб, надо было его раньше утопить. Рукастый ответил не сразу, в его голосе Артюхов уловил извиняющиеся нотки. «Привет!» — Игнат сразу перешел к делу. «Мне снова надо побеседовать с Котовым. Устроишь?» Рукастый шумно вздохнул. «Постараюсь». Артюхов прочитал сообщение от Рукастого, пришедшее на личную почту. «Давай в пять к сове». «Устал я, пора на юга». И похолодел. «На юга» означало, что нужно в срочном порядке сматывать удочки и валить из страны. Причем так срочно, что даже на объяснение не осталось времени. Звякнул телефон, Игнат посмотрел на экран. Рукастый. «Да», — проговорил Игнат, охрипнув от волнения. «Дела такие. Котова передали в другое ведомство. Там сейчас Сакарчук начальник. Доступа к нему нет. Говорят, что он в психиатрической лечебнице. Так что обращайся к Сакарчуку». «Он же тебе подчиняется», — возмутился Игнат. «Уже нет. Он возглавляет ведомство, ответственное за расследование на Рафаминской трагедии». «Спасибо», – прошептал Артюхов. «Я понял, что ты устал. Я тоже. Только в Ялту не езжай, там море грязное и пробки». «Ох, если бы». «Попытаюсь хоть недели две выбить. Сил больше нет. Обращайся, если что». Артюхов отключился. Встал, прошагал к сейфу, вскрыл потайное дно, вынул документы на имя Смирнова Олега Борисовича, позвонил шлюхам, заказал себе девочку экскорта, выглянул в коридор и позвал Тоху, уткнувшегося в экран монитора. «Подойди сюда». Тоха сунул iPad в карман и зашел в кабинет директора. Артюхов положил на стол поддельный паспорт с запиской. «Билет в Штаты, потом в Бразилию. Срочно». Тоха потупился, он все понял. 3 года назад они разработали план отступления. Для этого в Сигме работало 2 человека, похожих на босса. Они приезжали каждое утро. Один инженер на Ланосе, второй начальник охраны на Ладе. Начальника охраны имели право вызвать любой выходной, но сегодня в среду оба были на месте. От их машин у Артюхова имелись запасные ключи. Если наступал капец, он переодевался, садился в одну из их машин и уезжал, подбирал девочку и вместе с нею ехал в аэропорт. В это время нужный человек выписывал визу в Штаты, где Игнат снова менял паспорт и летел в Рио уже гражданином Латвии. На паспорт легла пачка денег, которая тотчас исчезла в кармане Тохиных штанов. Артюхов пристально посмотрел в глаза рыжего великана, пытаясь прочесть там, насколько телохранитель ему предан. Благодарность благодарностью, но жадность никто не отменял. Да и при необходимости нетрудно запугать любого человека. «Куда поедем?» — поинтересовался Тоха. «К шлюхам. Жена ушла, слава богу, так хоть утешусь. Только не сейчас, надо завершить пару дел. Ты пока съезди, выбери девочек себе и мне». «Куда обычно?» «Да». Прочесть его не получалось. В любом случае Артюхов ничего не изменит. Слишком много места в его планах занимает телохранитель. Он чувствует себя беспомощным. Примерно так же ощущает себя пациент на операции. Хочешь, не хочешь, приходится доверять рукам хирурга. Да вот только доверять Игнат не привык, зная, насколько продажны даже самые близкие люди. «Предаст, не предаст», — думал он, провожая спину Тохи взглядом, — «хоть на ромашке гадай». Он подошел к окну, откуда просматривалась площадка с припарковавшимися машинами. Подставной автомобиль парковался во внутреннем дворике. На лавочках под кленами сидели парочки и просто скучающие. «Интересно, где среди них топтуны?» «А вот и Тоха». Оглядывается, подходя к Хаммеру, выключает сигнализацию, садится, захлопывает дверцу. Хаммер сдает задом, выруливает и уезжает. Ничего необычного в поведении телохрана Игнат не заметил, прижался лбом к стеклу. Итак, если удастся вырваться из России, то в Бразилии у него есть банковский счет, на нем 200 тысяч евро. Хватит на безбедную старость. А еще он слышал, что там развит парапланеризм и чертовски красивые женщины. О том, что получила ли Ольга обещанные деньги, он больше не задумывался. Его жизнь в России исчерпала себя. Одно ясно, он проиграл, и если Фрайб до него дотянется, то жизнь превратится в ад. Благо, в реале ее легко оборвать. После того, как побывал в зоне, он перестал бояться смерти. Чтобы не вызвать подозрений, Артюхов сел в кожаное кресло и принялся отвечать на электронные письма. Сосредоточиться не получалось, он делал это бездумно, мысли кружили вокруг вопроса, предаст Тоха или нет. Любой на его месте предал бы, потому что босс уходит в глухое подполье, платить больше не будет, зато найдутся люди, которые предложат перспективу карьерного роста. Ну что ж, пара часов мучений, и все станет ясно.